Глава шестая. Вот только тут же появились причины подвергнуть такой вариант сомнению. Будь мне лет 40, будь я широко известен, как успешный разведчик и маг, это одно дело, а в нынешней ситуации, если к сокланам Рагуна обратится 17-летний пацан, они могут отнестись к такому предложению несерьезно. На кого мне ссылаться в подтверждении того, что я хорош в таких делах? На лорда Жардена, что ли? Но да, его еще не хватало поставить в известность о том, что я после одобренной армии разведывательной миссии придержал часть информации для себя. И второй момент. Что узнает глава клана, то узнает весь клан. Слишком много информации обо мне станет им известно. А я как раз хотел этого избежать. В такой вот ситуации никак не получится. Ломал себе голову, ломал, как мне разжиться помощью с порталами. А потом меня осенило. Есть же человек, который тоже очень заинтересован в том, чтобы вернуть студентов и преподавателей, попавших в плен, и достаточно могущественный, чтобы оказать мне полное содействие с порталами и с кучей других дел. Папаша моей невесты, ректор. В голове стал складываться план. Да, ректор точно будет очень заинтересован в такой миссии. Формально академия, которой он руководит, не так и виновата в произошедшем. Портал из нее открыли туда, куда велела армия. Но кто будет разбираться в таких тонкостях? Все, что знает большинство подданных нашего королевства, так это то, что из академии открыли портал, а все, кто из него вышел, попали либо в плен, либо вообще погибли. Это серьезный удар по имиджу нашего учебного заведения. Ничего хорошего для академии. А теперь стоит представить себе ситуацию, в которой Академия освободит часть студентов и преподавателей, или даже всех, кто попал в плен. Их кланам не придется платить выкуп, да и вообще это будет ого-го какой позитив для имиджа Академии. Да, ректор точно заинтересуется. Не сможет не заинтересоваться. В чем еще плюс такой схемы? С ректором, как с отцом моей невесты, мы сможем договориться о том, чтобы только он знал о том, кто и как проводит эту операцию. Он сам будет заинтересован в том, чтобы никто не знал, на что я способен. Значит, можно будет замаскироваться хорошенько, грим, накладное пузо, если понадобится. И никто лишний не узнает, на что я способен, в его же интересах, раз я собираюсь жениться на его дочери. К тому же ректор — один из тех немногих людей в этом королевстве, что может без проблем выдернуть меня на пару дней из армии, чтобы я мог все это провернуть. Если с ним договоримся. Что ж, он, конечно, мужик упертый, в силу своего герцогского титула и королевских кровей, но к дискуссиям готов. Приучила его к этому особенная должность ректора, когда даже ему приходится учитывать другие мнения. И тут уже от меня зависит, как я подам всю эту идею и какие приведу аргументы, чтобы он в меня поверил. Надо будет тщательно продумать эту беседу и те козыри, что я могу выложить на стол. Но вот прямо сейчас я не смогу сделать ему такое предложение. Сначала нужно как следует подготовиться, в том числе и изучить в трансе просчитанные в Минфине бумаги, посчитать, сколько именно студентов и преподавателей содержится в тюрьме, созданной в особняке кровавых лепестков. Мне нужно снабдить ректора предельно точной информацией. Сразу занялся этим, войдя в транс. Ох, и будет же у меня башка раскалываться по возвращении в лагерь. Ничего, потерплю, не впервой. Спустя час уже располагал всей необходимой информацией, выписав все имена на отдельный листок. Получилось, что у кровавых лепестков гостят 4 преподавателей и 21 студент из взятых в плен 6 преподавателей и 39 студентов. Остальных раскидали по 3 другим тюрьмам. Мне очень повезло при таких цифрах, что все 3 выживших сокланов попали в одну тюрьму. Но это то, что можно было сделать относительно быстро, но были и другие моменты, что требовали времени. В частности, у меня был личный комплект артефактов для незаметного проникновения сквозь магические барьеры. И в нашей усадьбе лежала парочка запасных, а мне надо вывести из тюрьмы 25 человек. Можно, конечно, попросить Джоан обратиться к Жерелу, и он быстро изготовит еще 22 комплекта. Это я один комплект делал с напряжением всех своих невеликих артефакторных способностей несколько часов. Для архимага соорудить 22 комплекта — это так, работа на вечерок. За пару часов может даже управиться. Но сразу же встал другой вопрос. Джерел будет держать язык за зубами, в этом я убедился. Но все ли студенты и преподаватели, что получат эти комплекты для побега, будут готовы их вернуть после прибытия в академию? Вот можно пари держать, что несколько комплектов затеряется в чьих-то карманах. Уж больно ценная эта вещь. При всей благодарности в адрес спасителей не все смогут удержаться от банальной кражи. И не обыскивать же только что спасенных из тюрьмы пленников в поисках недостающих экземпляров. И все. Одна из важнейших моих тайн перестанет быть таковой. Скоро эти комплекты начнут штамповать и продавать сотнями. Так, этот вопрос я знаю, как решить. Кроме индивидуальных комплектов, таких вот артефактов есть еще и групповые. Достаточно одному человеку в центре группы нести такие, чтобы в радиусе 15 метров все были способны попасть под их воздействие. Сам я такие артефакты сделать никак не смогу. А вот архимаг-артефактор Джерел, получив схемы, соорудит их за тот же вечерок и получит огромное удовольствие от возни над новинкой. Кстати, всплыло в голове, что раз генерал Рагун сидит в той же тюрьме, то, может, стоит и его прихватить с собой? Вот над этим надо будет подумать тщательнее. Время у меня на это есть. Вышел из локации за 10 минут до того, как подошло время возвращаться. Осмотрелся на местности, тишь да гладь. В установленное время портал открылся, и я тут же в него рванул. Вышел, портал тут же за мной закрыли. Собранные возле него в целях безопасности маги кивнули мне, как старому знакомому, и начали расходиться. И в этот раз не было никаких принцев, лордов и генералов, как в прошлый. Ну и хорошо. Капитан тут же обрадованно рванул ко мне. «Молодец, живой. Ну как, удалось раздобыть нужную информацию?» «Кое-что прояснилось, сэр, но не все. Держите, как обычно, доклад». Капитан, тут же жадно схватив листок, начал в него вчитываться, засветив светлячка над головой. Читал, кивая головой, пока не дошел до информации о том, что начата мобилизация. Как я и ожидал, эта новость была очень ценной, и он о ней не знал, потому как тут же умчался в лагерь докладывать, забыв напрочь обо мне. Ну, а я не малыш, чтобы жаловаться. Пошел в палатку. Отдохну маленько, пока он решит вопросы с информированием своих командиров об итогах моей вылазки. А то голова уже начала сильно болеть. Переборщил сегодня с нагрузкой и трансом. Капитан вернулся через 40 минут, преисполненный энтузиазмом. «Молодец, Эйсон. И по тюрьмам прояснил очень ситуацию. У нас все не так устроено, как у них с военнопленными. Особенно ценная информация по мобилизации. Полковник тут же направился, прихватив меня к принцу. Тот приказал сообщить в столицу, и там нас поблагодарили. У них тоже еще не было информации о том, что мобилизация уже начата», — воодушевленно сообщил мне Рухис. Приятным сюрпризом стала посылка, полученная от Джоан. Ее принесли в мое отсутствие и согласились отдать только капитану. Он тут же ее и притащил. Едва еще раз меня похвалил с результатами вылазки. Ему и самому было любопытно, конечно, что это за пахнущий духами сверток, заклеенный печатями, мне передали. Большой такой сверток, килограммов на 7. И кроме вполне узнаваемого и очень приятного запаха духов Джоан, пахло чем-то еще, чем-то вроде миндаля. Ответ я получил, сломав печать и развернув сверток. Помимо давно с нетерпением ожидаемого мной артефакта на ночное зрение, там была свежая выпечка с кухни герцога, шикарный подарок для находящихся в чистом поле солдат и офицеров. По 5 булочек я отложил для себя и капитана, по 2 раздал каждому из наших солдат. Те, конечно, ошалели от такого сюрприза, а первый, что попробовал булочку, вытаращил глаза и замер. «Что такое?» Испугались остальные, все еще не в силах поверить, что господа маги могут начать раздавать им что-то вкусное со своего стола. «Это невероятно вкусно! Я думал, такая вкусная еда может быть только в раю!» — восторженно ответил солдат. Хмыкнув, я вернулся в шатер. Капитан уже отведал выпечки и тоже был в полном экстазе. «Это твоя девушка такие булочки печет? Эйсон, если понадобится снова с ней связаться, я в любое время готов тебе услужить». Ну, я его за язык не дергал, сам предложил. Не примену воспользоваться, конечно, но в этот раз не понадобилось. Уже через 10 минут подошло время для вызова от самой Джоан. Мы с ней договорились, что она теперь будет связываться со мной утром, днем и вечером. Смогу, отвечу, а если нет, она меня снова через час вызовет. Отошел подальше от палаток и вызов принял. Рассказал ей, что мне стало известно о том, что Корнел, Хастер и Долин живы. И она обрадовалась, и тут же из-за ее спины раздался радостный вопль. По нему понял, что Эрли сидит рядышком с моей девушкой. Передал ей привет и начал излагать другие новости. После того, как рассказал, что хочу переговорить с ее отцом о набеге на тюрьму, и где взять схемы для артефактов, что нужно попросить сделать Джерела, добавил. «Предупредите Вадара и новичка с третьего курса, что им стоит начать готовиться к мобилизации. Практически уверен, что их со дня на день призовут». «Ясно», — сказала Джоан. «Ну да, разумно было ожидать того, что наш король, узнав, что все серии расширили мобилизацию, и займется тем же и у нас. Как ему иначе надеяться противостоять сесерийцам? Скорее всего, коснется это и Академии. Третий курс тогда призовут точно. Возможно, и второй тоже, но никак не первый. Первый призовут только при тотальной мобилизации, если иначе никак уже не будет сдержать сесерийцев». Джон отправила Эрли погулять из переговорной комнаты, и мы с ней еще пару минут поболтали уже о своем молодом. Договорились, что я еще подумаю над планами по освобождению пленников и сообщу ей, когда буду готов переговорить с ее отцом. И в любом случае, это будет не раньше, чем Джерел закончит работу над артефактами, необходимыми для преодоления магических барьеров. Поговорил еще и с капитаном. Рассказал, что мой брат Тивадар вполне возможно скоро будет призван в армию, и рекомендовал ему попробовать заполучить его в разведку. Рухис судил о нашем клане сугубо по мне, поэтому выразил горячее желание моего родственника не упустить, сказав, что попросит полковника расширить ему штат на одну единицу. А я решил, что все же в разведке у Тивадара будут выше шансы выжить, чем если его отправят в какое-нибудь другое подразделение. Буду за ним присматривать лично, да и пришла пора обучить его тому, что знаю, о скрытом проникновении и различных ловушках. Не совсем его профиль, конечно, он больше любит открытую драку, но понимает, конечно, что и это ему может однажды пригодиться. Так что, думаю, учиться у меня будет старательно. Это же не над заумными учебниками корпеть на занятиях. Корнел, сесерийская тюрьма. Главу клана Дерзкие мучил непростой вопрос. Ему казалось, что его должен мучить стыд, что он попал в плен, даже не успев прибыть в армию, в которую его призвали. Но стыда не было. Он уже знал, что пленников полно. В одной из камер сидит даже целый генерал, еще недавно бывший заместителем принца Тибора в третьем корпусе. Так что разве на этом фоне есть чего стыдиться четверокурснику? Тем более, что раз за разом прокручивая то, что с ним и его товарищами произошло, никак не мог представить, что он мог сделать, чтобы в плен не попасть. Да, Эйсон предупреждал об опасностях высадки из порталов в военных условиях, но и мгновение не прошло после того, как они вчетвером шагнули из портала, как уже разлетелись от сильных взрывов в стороны и потеряли, как потом выяснилось, сознание. Раны их уже вылечили сесерийские лекари, но по одежде, в которой они сейчас были, было видно, что каждого из них потрепало не на шутку. Это уже была не одежда лохмотья. Не будь у каждого из них вживлены зерна регенерации, не факт, что и выжили бы вообще. Потом уже обнаружили, что сработали практически все зерна взрывной регенерации, настолько под сильный обстрел они попали. Наверное, это их троих и спасло. Новые раны не были настолько опасны, чтобы погибнуть на месте. Но несчастному Роже и взрывная регенерация не помогла. Один из пленников, тоже студент четвертого курса, учащийся на лекаря, сообщил им, что видел, как Роже смяло затылок пролетевшей каменной глыбой, заключив: «Мне жаль, парни, но после такого не выживают». Очень обидно было, что они с Хастером не смогли использовать свои пространственные артефакты, чтобы уцелеть во время этих взрывов. Вот за это им было по-настоящему стыдно. Как сказал Хастер: «Будь на нашем месте Эйсон, вот он бы точно успел в него залезть, а потом унести ноги невредимым, а мы с тобой, будем честны, еще и в подметки ему не годимся». Корнелло любил своего младшего брата, но такое преклонение перед ним Хастера его несколько коробило. Хотя он и понимал, что после того, как Эйсон спас ему жизнь, в совершенно отчаянной ситуации, когда он мысленно уже написал завещание, такое отношение понять все же можно. И еще Хастер постоянно говорил: «Хочешь пари? Эйсон придет сюда и спасет нас. Мы должны быть наготове». Звучало это очень приятно для ушей, но Корнелло все же не верил. Да уж, его младший брат после того странного происшествия разительно изменился, и многие невозможные для всех вещи для него стали возможны. Но слишком уж много препятствий у него будет для такого шага. Вот взять хотя бы тот факт, что он сейчас в армии простым солдатом и должен подчиняться приказам офицеров. Как он вдруг сможет при жестком армейском распорядке вообще добраться до Сесерии? А главное, как он вообще до конца войны узнает, где их держат? Если бы не это, то да, можно было бы на что-то такое надеяться. Способности пробираться в самые немыслимые места Эйсон уже не раз демонстрировал. Тюрьма, в которой их держали, была необычной, хотя Корнелло не очень и разбирался в тюрьмах. Когда их доставляли порталом, все заметили, что заводят их в очень дорого выглядящее здание. Так могла бы выглядеть, разве что тюрьма для лиц королевской крови. Но в нее загоняли всех подряд, кто попал в плен. По 6 человек в одну камеру, достаточно большие комнаты, где для всех хватало кроватей, пусть и были старыми и пыльными, явно какая-то старая мебель. Главной неприятностью, создававшей проблемы с любыми планами о самостоятельном побеге, был постоянный хронический отток маны. Даже с их огромной скоростью притока новой маны, которую давали демонические источники, она словно тут же уходила в песок. Хотя на самом деле в стены. Корнелло припомнил лекцию о том, что такое тюрьма для магов. Стены в ней облицовывают очень дорогостоящим материалом, искусственным камнем, высасывающим всю ману из пленников и перенаправляющим ее для зарядки артефактов. Каких угодно. Поэтому пленные маги окупали часть расходов на их содержание. Вряд ли все, потому что этот материал был очень дорогим в создании. Корнелло помнил из лекции, что, чтобы его окупить, нужно держать мага в заточении лет 20-30. И такое обрамление стен создавало еще одну проблему. Их не проломишь для побега, потому как, по сути, стены были теперь артефактом, да еще и с сигнальными функциями. Сломаешь хоть кусок, и он тут же даст сигнал о повреждении. Прибежит очень недовольная охрана, и нет гарантий, что ей поставили задачу, что все пленники должны дожить до конца войны. Эх, как же жаль, что они лишились и пространственных артефактов, и браслетов мага-удара. И теперь оставалось только надеяться, что конфискованные артефакты тут воспринимают как эспандеры и браслеты для украшения, не догадываясь об их истинном назначении. В этом случае они вполне могли валяться где-то в этом же здании, как и часть верхней одежды, снятой с узников. Только где конкретно сложили отобранные у них вещи, никто не знал. Одним утешением было, что хозяева тюрьмы, видимо, стремясь к систематизации узников, рассадили студентов со студентами. Хастер даже попал в одну камеру с Корнеллом. Повезло. А Долин был в соседней с ними камере. Вместо дверей были решетки, это позволяло разговаривать с соседями. Плохо было только то, что камеры шли только с одной стороны коридора, и соседей не было видно.